И последнее. Перемирие военное с Русь невозможно. Но полноценного мира, даже если Русня вернет все. Оккупированные территории не будет. Мира не будет никогда, когда рядышком Русня. На мирные переговоры, на мирное сосуществование можно рассчитывать только если вы имеете дело с нормальным государством. Полюбовно можно договориться с Китаем, Израилем, Германией, даже с Евросовком. Но с ТНРФ это не получится. Эта территория желает только одного. Полного подчинения и признания своего надуманного главенства во всем, типа старший мышебратский народ, и полного уничтожения Украины, украинства и украинцев, вне зависимости от этнической принадлежности. Для территории РФ, Украина и населяющие ее люди были, есть и будут людьми второго сорта, которыми нужно помыкать, которых нужно убивать, эксплуатировать, насиловать, грабить. Это крепко-накрепко вбито в бошки рашкованов, буквально запрограммировано им в сознание, санаторий сатаны, хуля. О мирном сосуществовании с РФ можно будет задуматься только когда ее будут населять более-менее нормальные люди. По-хорошему для начала нужно полностью сменить систему. А это не только Пыпы и Кадыркины, но и не такие хорошие русские, а еще лучше вообще полностью заменить население ресурсной федерации. Как вы понимаете, по щелчку пальцев это сделать нереально. Именно поэтому сегодня и в ближайшей перспективе спокойного сосуществования селом этой территории для украинцев, и для других народов быв. СССР, да и многих стран дальнего зарубежья не будет. Это просто нужно понимать. Если вы это понимаете, то похрюкивание медиа проходимцев, многочисленных Арестовичей и Шарьев, прорусские это норм, ребята, с ними можно норм сосуществовать, останутся не более чем похрюкиваниями медиа проходимцев.